Глава 16. Это было ужасно. Мы промокли моментально, причем от машины пришлось отползать, а не отбегать, потому что Кир практически сразу заставил меня лечь на асфальт. Мы были похожи на двух мокрых грязных черепах, по недоразумению надевших пиджаки. Слава всем богам, от распахнутой двери до густых, но вполне проходимых кустов был всего метр, так что наш побег остался незамеченным. А Кир еще и дверь за нами обратно закрыл. Я немного переживала за советника, потому что стрельба и взрывы не прекращались. Но если выбирать между своей жизнью и жизнью даже целого континента, то сейчас я выбирала себя. Все-таки инстинкт самосохранения самый сильный и древний. По кустам мы ползли долго, причем Кирилл несколько раз тормозил, замирал, отползал назад и огибал те места, которые ему не нравились. Естественно, я все повторяла за ним, потому что иначе было нельзя. Если бы он выпустил мою руку, я бы вообще потерялась в этом мокром тропическом лесу в 3 секунды. Минут через 15, а может и спустя целую вечность, Кирилл, наконец, разрешил встать и потянул меня дальше уже быстрым шагом, непостижимым образом найдя тропу, что вела в нужном нам направлении. По крайней мере, я очень на это надеялась. Я до сих пор практически ничего не видела, полностью дезориентированная дождем и тьмой. И когда он резко остановился, а затем толкнул меня в сторону, приказав упасть и замереть, я беспрекословно послушалась, моментально распластавшись по земле под кустом. На него кто-то напал. Это происходило в молчании и словно в самом страшном ужастике. Нападавший был в боевой демонической ипостаси, двигался настолько стремительно, что я успела заметить лишь рога и шипы на плечах. Значит, земной. Неужели измена? Остро переживая за каждый выпад и каждый удар, которыми обменивались демоны, я совершенно не смотрела по сторонам, и, как оказалось, зря. Когда мне зажали рот ладонью, я даже пискнуть не успела, лишь истерично замычала и заскребла ногтями по жесткой шкуре демона, также находящегося в боевой ипостаси. Господи, неужели? Затем он упал. А рядом... Не знаю, почему я не заорала и не упала в обморок. Наверное, просто не успела. Или дождь помешал, или еще что. Но когда ко мне шагнул монстр, только что уничтоживший моего незадачливого похитителя одним единственным ударом когтистой лапы, я не заорала лишь чудом. А потом увидела его полные тревоги и досады серые глаза, отливающие серебром, и остатки галстука на шее. Кир? Это и правда был Кир. Кирилл. Пожиратель в своей второй ипостаси. Двухметровый монстр, который даже отдаленно не был похож на человека. Темно-серая мертвенная кожа, витые рога, загнутые назад. На лбу корона из шипов, самый большой из которых был сантиметров 15. Шипы на плечах, шипы на локтях, шипы вдоль позвоночника — когтистые лапищи и огромные черные кожаные крылья, также сплошь усеянные шипами. Мышцы были гипертрофированно увеличены, и сейчас Кирилл выглядел раза в 2 шире и массивнее. Лицо же. На лице родными остались лишь глаза. Мой бог! Так вот почему никто не знает, как они выглядят. А где Снежка? Наверное, надо было сказать спасибо или еще что-то, но я была потрясена и ляпнула первое, что пришло в голову. Снежка нашлась в куче порванных вещей в паре метров от нас, мокрая и испуганная. Прижав кроху к животу, я с надеждой глянула на Кира, который из-за изменившейся челюсти и многочисленных клыков не мог говорить. Но я очень надеялась, что он не перестал меня слышать. Идем? Страх. Резкая вспышка страха с той стороны, где была ягодка, заставила его наплевать на последствия и обернуться. Иначе он не успевал. Бой был завершен в 3 секунды. Ни один демон не может противостоять пожирателю, когда он в своей второй ипостаси, особенно если он в ярости. Она смотрела на него полными ужаса глазами и прижимала кулачки к груди, а по ее щекам стекал дождь вперемешку с кровью уничтоженного нападающего. Но все равно она его признала. «Кир». Она сморгнула, внимательно осмотрела каждый сантиметр его демонического тела, чуть нахмурилась и обиженно спросила, «А где Снежка?» То есть вот так, да? Слегка растерявшись, потому что ожидал как минимум истерики, уже через мгновение он торопился найти щенка, но она обнаружила крошку первой и тут же прижала ее к себе, спрятав под мокрый и грязный пиджак. Затем нахмурилась снова, протянула ему свои ледяные пальчики, и ее голос отчетливо и немного требовательно зазвучал в его голове. «Идем?» Мы снова шли, причем довольно-таки быстро, и я умудрялась запинаться о траву и корни. После того, как я в очередной раз едва не пропахала носом землю, Кир рыкнул и взял меня на руки, спрятав нас от дождя под своими крыльями, которые сложил куполом. Кирилл перешел на бег, но мы все равно не успели. На нас снова напали, и на этот раз не двое, а пятеро. Демон отшвырнул меня в сторону, но умудрился сделать это так ловко, что я не ударилась и не покалечилась. Лишь несколько раз перекувырнулась через голову и замерла, остановленная кустом. Мотнув головой и судорожно нащупывая рукой снежку, я с трудом различила в шуме дождя ее жалобное поскуливание. И если бы могла, заскулила бы тоже. Кирилл снова дрался. Но на этот раз ему приходилось тяжелее. Мужчины были вооружены холодным оружием, тогда как Кир — лишь клыками, когтями и шипастым хвостом, которые я не заметила в прошлый раз. А еще ему приходилось контролировать, чтобы нападающие не тронули меня. А я? Я не могла ничего. Огненная демоница во мне была промокшей насквозь. И даже если бы пожелала от души, то не смогла бы зажечь своей силой и щепку. Но я ведь еще и сирена. Поджав под себя ноги, я лихорадочно пыталась припомнить хоть что-нибудь, соответствующее случаю, но вспоминалось отвратительно. Ночь, тьма, дождь, страх, молнии. Это все мешало сосредоточиться. Грах! Один из монстров взвыл и, сделав невообразимый выпад, рванул на Кира, но тот сумел увернуться, попутно ударив в ответ и распоров противнику грудную клетку, так что из нее вывалились внутренности. Второй лишился головы, а третий... Нет, третий тоже лишился головы и руки, но при этом ранил Кира в бок, очень серьезно. В блеске молнии я увидела, как нападавший демон буквально отсек ему половину тела. «Мама! Мамочка!» Замер мир. Замер дождь. Замерли дерущиеся демоны. Замерло сердце. А потом я завизжала. Завизжала так, как никогда еще не визжала. Я вкладывала в визг всю свою боль, всю ярость, всю злобу на неведомых тварей, которые посмели на нас напасть. Я вложила в визг всю свою душу. И это принесло результаты. Те из нападавших, кто был еще жив, умерли один за другим. У них взорвался мозг. 5 мертвых тел и 1 живой демон. Пока живой. Кир. Кирюша. На негнущихся ногах я подбежала к шатающемуся демону и, не представляя, чем могу помочь, попыталась достучаться до его сознания. «Как ты? Что делать? Я не знаю, я...» «Чш!» Упав на колени, пожиратель отрицательно качнул головой, а затем раздраженно рыкнул. Я не понимала, а он, видимо, злился, что не может сказать. Я чуяла, как нестерпимо пахнет кровью. Ей пахло везде, и даже дождь не заглушал этот жуткий приторный запах. Как объяснить? Как попросить? Как пережить ее отказ? И разве он вправе просить такое? Он... Тот, кто должен был предотвратить и защитить, сейчас сам нуждается в защите и энергии. Ее энергии. И обернуться ведь нельзя. Сразу станет в разы хуже. Яд, которым были напитаны клинки, смертелен для человеческой ипостаси. Если не оборачиваться, то он восстановится. Обязательно восстановится со временем. Но времени не было. Что делать? Кир, Кир, только не умирай! Начиная психовать, потому что демон дышал все тяжелее и никак не давал мне знать, что делать, я стукнула его по плечу кулаком и тут же зашипела. Плечо оказалось твердокаменным, и, кажется, я заработала синяк. «Кто мне говорил, что почти бессмертен? А ну, пошли в пещеру! И пускай мои предки только попробуют тебя не оживить! Разнесу все к чертям собачьим!» «Стоп! Энергия! Кир, тебе нужна энергия! Кир, зай! Кирилл, а ну пей! Сейчас же!» Схватив демона за уши, потому что они первые попались мне под руку, я затрясла его голову, как грушу. И, почувствовав, как она безвольно мотнулась, уже едва сдерживая слезы, прошептала. «Пожалуйста». В его глазах промелькнуло что-то. Я не стала рассматривать. У меня не осталось сил, чтобы думать. Инстинкты заставляют нас действовать не умом, а телом и душой. Не хочешь сам — заставлю. Я впилась в его серые демонские губы так сильно, что его клыки моментально пропороли кожу на моих губах и их засоднило, а в рот попала кровь. Плевать. «Кир, если ты сейчас же не выпьешь необходимую тебе энергию, то я тебя до смерти зацелую, клянусь». Не знаю, когда до него дошло, что делать, но, наконец, мои губы не только засоднило, но и закололо теми самыми, едва уловимыми иголочками, которые означали, что он начал пить мои эмоции. Я понимала. Понимала, что ему нужно много энергии. И для этого эмоции должны быть, обязаны быть положительными. Я старалась, очень старалась. Я вспоминала все хорошее, что когда-либо со мной случалось. Солнце, лето, ласковые руки мамы, уверенную улыбку папы, свое первое успешно завершенное дело, свой выпускной в школе, своих таких шебутных приятелей и его, Кирилла. За короткое время он стал самым значимым в моей жизни. Пускай не самым покладистым, пускай порой противным и непостижимым, но все равно очень надежным, очень правильным, очень красивым и очень самым-самым. Пожалуйста. Такое невозможно. Эмоции были уникальными, ни разу еще не испытываемыми, но их было невозможно не узнать. Энергии сродни тысячи солнц, взорвавшихся одновременно. Лишь слабый намек, лишь дуновение, крохотный лучик, обжегший, как самая яростная лава. Но как? Но разве все ягодка? Теперь никуда. Никогда. Ни за что. Ну, все, все, не плачь. Я не плачу, это дождь. Сил не было никаких. Наверное, так ощущают себя доноры, у которых забрали слишком много. А может, не слишком. Может, просто много. Тш-ш-ш. Обняв меня крепко-крепко, обернувшийся обратно полуголый Кирилл был очень холодным. Немного. Это просто большое изъятие одномоментно. Тебе это не повредит, но мне хватит. Температура вряд ли была больше 15 градусов, и меня ощутимо потряхивало, но было почти все равно. А вот это зря. Идем, мы уже почти дошли. Осталось от силы 100 метров. Где Снежка? Здесь. Прижав руку к животу, где закутанная в тунику тряслась и тихонько поскуливала кроха, натерпевшаяся за эту ночь столько, что наверняка придется ее долго лечить. Я устало вздохнула. Я тоже очень хотела закутаться во что-нибудь мягкое, сухое и теплое и отключиться от внешнего мира на недельку-другую. Но, судя по тенденциям, мне это не светило еще как минимум сутки. «Не сгущай краски, ягодка, идем. Уверен, в пещере мы что-нибудь для тебя найдем. «А мы до нее вообще сегодня доберемся? Настроение было поганым. Казалось, что, вспомнив все хорошее и отдав эмоции Кириллу, я их просто лишилась. Совсем. Навсегда. Встряхнув меня за плечи, Кирилл почему-то разозлился, а я апатично подняла к нему свое мокрое лицо. «Даже думать не смей, поняла? Это просто усталость, не больше. А ну идем, быстро!» «Ну идем». Вымученно улыбнувшись, я вдруг заметила какое-то движение справа и сразу же испуганно отшатнулась к Кириллу, но потом поняла, что это всего лишь какое-то животное, которое пережидало непогоду под деревом. Небольшое. Это кенгуру. Если не ошибаюсь, в Валлаби. Здесь их очень много. Много? За 2 часа первый. Если быть точнее, то 20-й. Остальных ты просто не видела, идем. Настойчиво потянув меня за руку, Кир наконец добился того, что я отмерла, и послушно шагнула за ним. Ноги были, как две колоды, не ощущали ничего. То ли от холода, то ли от стресса. Скорее всего, от совокупности происходящего. Уверенно продираясь сквозь кусты, Кирилл чуть поморщился. «Анют, я понимаю, что все это потрясение для тебя, но ты очень хорошо держишься. Ты молодец, умница. Не раскисай, все будет хорошо. Осталось совсем чуть-чуть». «Да?» «Да». «Хорошо, как скажешь». запретив себе думать о произошедшем и о том, что впереди нам могут встретиться приятели тех, кого мы убили, я автоматически переставляла ноги и смотрела вниз, чтобы хоть примерно видеть, куда наступаю. И вдруг земля стала совсем твердой. Удивленно подняв голову, я в нерешительности замерла. Но Кир все тянул вперед, и пришлось подчиниться. Мы вышли на дорогу. Широкую, ухоженную дорогу, которая буквально через несколько метров уходила в чернильный зев пещеры, больше 5 метров высотой. «Нам?» «Да, нам туда. Идем. Там никого нет, я чую». Начав откровенно нервничать, потому что впереди меня ждало нечто неведомое и потустороннее, я еще сильнее вцепилась в мужскую ладонь, но послушно шагнула дальше. Шаг. Еще шаг. И тьма, самое точное определение которой — кромешная. «Осторожно, ступени!» — очень вовремя предупредил Кирилл. Я постаралась носочком нащупать преграду и тут же поняла, что ступени ведут не вниз, как я думала, а вверх. Интересно, почему вверх? Это небольшой порожек от дождя. 5 ступеней вверх, а остальной путь вниз и только вниз. «Откуда ты так много знаешь?» «Ну...» В туннеле было невероятно тихо, хотя всего в нескольких метрах от нас шумела непогода. «Кир, ты, наверное, слышала, как Мейден назвал меня полковником?» «Да, и что?» «У меня доступ 2.0. Ни о чем не говорит». «На самом деле я предусмотрел подобную ситуацию, то, что после приземления у нас может не быть возможности отдохнуть во дворце. Я заранее изучил не только географию этого места, но и все доступные планы этой пещеры. Всю историю, все нюансы. Большинству безопасников подобная информация недоступна. Я же имею доступ ко всему, что не под грифом 3.0. 3.0 — это семейные архивы монархов. Их могут просматривать только члены семьи и преемники, если династия сменяется». «Все равно ничего не понимаю». «Ну да. Ты крут. Ты этого стесняешься?» Я не видела его лица, но мне показалось, что Кирилл как-то сдавленно хрюкнул. «Нет, ягодка». «А...» Протянув без особого интереса, я поежилась от холодного ветерка, который периодически долетал до нас откуда-то изнутри пещеры. Мы шли уже 10 минут. «А в планах не написано, сколько идти?» «Уже немного осталось, потерпи». «Хорошо». С трудом представляя, что меня ждет впереди, я умудрялась радоваться, что пол ровный, что Кир, судя по всему, что-то видит в этой жуткой темноте. Я шла только потому, что он держал меня за руку, а точнее, я в него вцепилась. «Ягодка, я тоже ничего не вижу». Тихо усмехнувшись, он пояснил. «Я веду второй рукой по стене, в любом случае здесь всего 1 туннель, и он выведет нас туда, куда тебе необходимо». «Ну вот, а я уж себе надумала». «Интересно, а как сюда ходили предыдущие наследники? Так же на ощупь?» «Нет, это только нам так повезло. Обычно наследника провожают вплоть до контрольных ворот с факелами, причем как минимум 4 подданных. Так что мы с тобой самым кощунственным образом нарушили уже как минимум 7 пунктов. Чихать я на них хотела. Только подумала и тут же сильно расчихалась. Черт, никогда не болела. Для полного счастья не хватало сейчас лечь с простудой. О, нет, этого нам не надо». «Мне показалось, или ты правда за меня беспокоишься?» Кир не отвечал долго, а когда открыл рот, то почему-то его тон был раздраженным. «Ягодка, тебе крайне противопоказано думать. Когда ты не думаешь, то поступаешь правильно. Когда начинаешь думать, у меня от тебя голова пухнет. Я что, совсем монстр? Да, я за тебя беспокоюсь, и не потому, что ты моя еда, черт возьми». Резко остановившись, Кирилл перехватил меня за плечи, и я вдруг увидела его сверкающие раздражением глаза. Это было завораживающе. Тьма и 2 едва видимых серебристых огонька. «Кир? Кирюш, ты чего? Нервы, да? У меня тоже нервы». Устало улыбнувшись, я обняла его за талию и положила щеку ему на грудь. «Все будет хорошо. Успокойся. Мы оба устали. Я не всегда могу контролировать свои мысли, точнее, почти никогда. Но я буду стараться. Прости». «Эх, ягодка». Устало выдохнув мне в макушку, демон легонько поцеловал меня в висок. И мы отправились дальше. Правда, всего 3 шага. «Все, пришли. Так, Теперь необходимо найти... найти... Что? Выемку под ладонь. Протяни руку, мы подошли к контрольным воротам. Они открываются лишь наследникам и монархам. Да? А как они узнают, что перед ними тот, кому можно открыться? Магия, Анечка, магия. М-м-м. Удивленно промычав, я протянула руку вперед и действительно коснулась вертикальной поверхности. Немного шершавой, каменной и чуть теплой. Стало интереснее. Шагнув ближе, я, уже не стесняясь, провела рукой по воротам, и они вдруг дрогнули. Замерла, прислушалась. Показалось или нет? Чуть шевельнула рукой, которую так и не отняла от поверхности, и камень, дрогнув снова, плавно ушел в стену. Это я смогла увидеть потому, что открывшееся нашему взору пространство было освещено странными флуоресцентными грибочками, которые росли прямо на стенах и потолке. На полу этих грибочков не было, но света хватало, причем настолько, чтобы разглядеть широкий 10-метровый коридор с высоким потолком, заканчивающийся резными каменными дверями. «Ну что, идем?» «Нет, ягодка, не идем, теперь сама. Без меня. Пройти в святая святых сердце континента и обитель душ предков могут лишь члены правящей династии».